Как случилось, что мысль, обращенная не к моему веку, которую я, не желая иметь дело с людьми нашего времени, в глубине моего сознания завещал грядущим поколениям, лучше осведомленным, при той гласности в тесном кругу, которую эта мысль приобрела уже издавна, как случилось, что она разбила свои оковы, бежала из своего монастыря и бросилась на улицу, в припрыжку среди остолбенелой толпы? Этого я не в состоянии объяснить. Но вот что я могу утверждать с полной уверенностью. Уже 300 лет Россия стремится слиться с Западной Европой, заимствует оттуда все наиболее серьезные свои идеи, наиболее плодотворные свои познания и свои живейшие наслаждения. Но вот уже век и более, как она не ограничивается и этим. Величайший из наших царей, тот, который, по общепринятому мнению, начал для нас новую эру, которому, как все говорят, мы обязаны нашим величием, нашей славой и всеми благами, какими мы теперь обладаем, 150 лет назад перед лицом всего мира отрекся от старой России. Своим могучим дуновением он смел все наши учреждения. Он вырыл пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим и грудой бросил туда все наши предания. Он сам пошел в страны Запада и стал там самым малым, а к нам вернулся самым великим. Он преклонился перед Западом и стал нашим господином и законодателем. Он ввел в наш язык западные речения. Свою новую столицу он назвал западным именем. Он отбросил свой наследственный титул и принял титул западный. Наконец, он почти отказался от своего собственного имени и не раз подписывал свои державные решения западным именем. С этого времени мы только и делали, что, не сводя глаз с Запада, так сказать, вбирали в себя влияние, приходившее к нам оттуда, и питались ими. Должно сказать, что наши государи, которые почти всегда вели нас за руку, которые почти всегда тащили страну на буксире без всякого участия самой страны, сами заставили нас принять нравы, язык и одежду Запада. Из западных книг мы научились произносить по складам имена вещей. Нашей собственной истории научила нас одна из западных стран. Мы целиком перевели западную литературу, выучили ее наизусть, нарядились в ее лоскуте и, наконец, стали счастливы, что походим на Запад. И гордились, когда он снисходительно соглашался причислять нас к своим. Надо сознаться, оно было прекрасно, это создание Петра Великого. Эта могучая мысль, овладевшая нами и толкнувшая нас на тот путь, который нам суждено было пройти с таким блеском, глубоко было его слово, обращенное к нам. «Видите ли там эту цивилизацию, плод стольких трудов, эти науки и искусства, стоившие таких усилий, стольким поколением? Все это ваше, при том условии, чтобы вы отказались от ваших предрассудков, не охраняли ревниво ваше варварское прошлое и не кичились веками вашего невежества, но целью своего честолюбия поставили единственно усвоение трудов, совершенных всеми народами, богатств, добытых человеческим разумом под всеми широтами земного шара. И не для своей только нации работал великий человек. Эти люди, отмеченные провидением, всегда посылаются для всего человечества. Сначала их присваивает один народ, затем их поглощает все человечество. Подобно тому, как большая река, плодотворив обширные пространства, несет затем свои воды в дань океану. Чем иным, как не новым усилием человеческого гения, выйти из тесной ограды родной страны, чтобы занять место на широкой арене человечества? Было зрелище, которое он явил миру, когда, оставив царский сан и свою страну, он скрылся в последних рядах цивилизованных народов. Таков был урок, который мы должны были усвоить. Мы действительно воспользовались им и до сего дня шли по пути, который предначертал нам великий император. Наше громадное развитие есть только осуществление этой великолепной программы. Никогда ни один народ не был менее пристрастен к самому себе, нежели русский народ, каким воспитал его Петр Великий.

там нет события, которое не было бы в некотором смысле, безусловно, необходимостью и которое не оставило бы глубоких следов в сердце человечества. А почему? Потому что за каждым событием вы находите там идею. Потому что средневековая история – это история мысли нового времени, стремящейся воплотиться в искусстве, науке, в личной жизни и в обществе. И от того, сколько борозд провела эта история в сознании людей, как разрыхлила она эту почву, на которой действует человеческий ум. Я хорошо знаю, что не всякая история развивалась так строго и логически, как история этой удивительной эпохи, когда под властью единого верховного начала созидалось христианское общество. Тем не менее, несомненно, что именно таков истинный характер исторического развития одного ли народа или целой семьи народов, и что нации, лишенные подобного прошлого, должны смиренно искать элементов своего дальнейшего прогресса не в своей истории, не в своей памяти, а в чем-нибудь другом. С жизнью народов бывает почти то же самое, что с жизнью отдельных людей. Всякий человек живет, но только человек гениальный или поставленный в какие-нибудь особенные условия, имеет настоящую историю. Пусть, например, какой-нибудь народ, благодаря стечению обстоятельств, не им созданных, в силу географического положения, не им выбранного, расселится на громадном пространстве, не сознавая того, что делает, и в один прекрасный день окажется могущественным народом. Это будет, конечно, изумительное явление, и ему можно удивляться сколько угодно, но что, вы думаете, может сказать о нем история? Ведь в сущности это не что иное, как факт чисто материальный, так сказать, географический. Правда, в огромных размерах, ну, и только. История запомнит его, занесет свою летопись, потом перевернет страницу, и тем все кончится. Настоящая история этого народа начнется лишь с того дня, когда он проникнется идеей, которая ему доверена и которую он призван осуществить, и когда начнет выполнять ее с тем настойчивым, хотя и скрытым инстинктом, который ведет народы к их предназначению. Вот момент, который я всеми силами моего сердца призываю для моей Родины. Вот какую задачу я хотел бы, чтобы вы взяли на себя, мои милые друзья и сограждане, живущие век высокой образованности и только что так хорошо показавшие мне, как ярко пылает вас святая любовь к Отечеству. Мир искренне делился на две части – Восток и Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой, разумного существа. Это два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы. Две идеи, обнимающие весь жизненный строй человеческого рода. Сосредотачиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался человеческий ум на Востоке. Раскидываясь вовне, излучаясь во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивается он на Западе. По этим первоначальным данным, естественно, сложилось общество. На Востоке мысль, углубившись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пустыню, предоставила общественной власти распоряжение всеми благами Земли. На Западе идея, всюду кидаясь, вступаясь за все нужды человека, алкая счастье во всех его видов, основала власть на принципе права. Тем не менее, и в той, и в другой сфере жизнь была сильна и плодотворна. Там и здесь человеческий разум не имел недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных созданиях. Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного созерцания. Затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом, всемогущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, поглотил его в своем широком обхвате. Но на Востоке покорные умы, коленопреклонные, пред историческим авторитетом истощились в безропотном служении священному для них принципу и в конце концов уснули, замкнутые в своем неподвижном синтезе, не догадываясь о новых судьбах, которые готовились для них. Между тем, на Западе они шли гордо и свободно, преклоняясь только перед авторитетом разума и неба, останавливаясь только перед неизвестным, непрестанно устремив взор в безграничное будущее. И здесь они еще идут вперед. Вы это знаете. И вы знаете также, что со времени Петра Великого и мы думали, что идем вместе с ними. Ну вот является новая школа. Имеется в виду славянофильство.

Необычный результат двух элементов различного порядка, непризнание которого привело бы к тому, что народ извратил бы свое существование и парализовал бы самый принцип своего естественного развития. Быстрый взгляд, брошенный на нашу историю с точки зрения, на которую мы стали, покажет нам, надеюсь, этот закон во всей его очевидности. Часть вторая. Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который прекрасную нитью проходит через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во всей эпохе нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия и истинной причиной нашего умственного бессилия. Это факт географический. На этом рукопись обрывается, и ничто не указывает на то, чтобы она когда-нибудь была продолжена.